Здесь, в спокойном тыловом районе, где был относительный порядок, жандармы имели больше власти, чем там, где рвались русские снаряды и лилась кровь. Казалось, они отыгрывались на прибывших с фронта за презрение к полиции, которую фронтовики с большим трудом пытались скрыть. На глазах у Ральфа двое жандармов остановили пожилого солдата и устроили взбучку за, как им показалось, неопрятный вид. «И что такого?» — спросил с удивлением солдат. «А то, — ответил ему жандарм, — что отсутствие дисциплины есть настоящее предательство. Посмотри на свой китель, на свои сапоги. И почему ты без головного убора?» Солдат повысил голос, сказав им что-то вроде: «Я не в прачечной отсиживался, а полгода дрался под Москвой и на Кавказе, и не позволю так со мной разговаривать». «Ах, ты не позволишь так с тобой разговаривать!» — услышал он в ответ. Жандарм выпучил глаза, вплотную подступил к солдату и, брызгая слюной, проорал ему прямо в лицо: «Ваши бумаги, быстро!» Жандармы отобрали отпускное свидетельство у несчастного и порвали его на мелкие кусочки. Что случилось дальше, Отто и Ральф не видели. Подошла их очередь ставить отметку в отпускных документах. Им пришлось провести в Недрегайлове еще два дня. Не всем отпускникам хватило места в поездах, потому что в первую очередь в глубокий тыл отправляли раненых. Наконец они разместились в настоящем пассажирском вагоне. Несмотря на тесноту, ехать было весело. Всю дорогу стоял невообразимый шум. Ральфу повезло, ему досталось местечко у окна. Рядом дремал Отто, напротив сидел чрезвычайно разговорчивый пехотный ефрейтор. Ему покоя не давала тема вероломства русских, о чем он готов был рассуждать сутками. Окружающие, находившиеся в благодушном отпускном настроении, равнодушно внимали возмущенному басу попутчика. «Ведь как такое получается?» — вопрошал он. «Если мы договорились с русскими, что нам нужен коридор через их территорию в Иран, то почему бы нас не пропустить? Так они ведь привели свои войска в боевую готовность и ждали у границы момента, чтобы напасть на нас. Нет, черт побери, они не понимают другого языка, кроме языка силы. Говорят, Сталин готовил вторжение в Польшу на конец июня 1941 года, а мы упредили его на каких-то 8 дней. А я думаю, он пропустил бы наши войска якобы к иранской нефти, а сам ударил бы нам в тыл, и многие из нас сейчас не ехали бы в отпуск». Отто наклонился к Ральфу и прошептал: «Слушай, по-моему, нам выдали синтетические носки. Мы почти не ходили сегодня, а ноги горят, будто кто уголь в сапоги подбросил». «Мне носки не выдали вообще, да я и не спрашивал. Хватило портянок. Накрутил на ноги и порядок. Так, кстати, делают абсолютно все русские. Недаром отец мне говорил: главный враг солдата — носки, а не осколки. Так что я этого врага избегаю. Очень удобно. Сапоги на портянках плотно так сидят. И главное, любую ткань можно использовать по вкусу. Хочешь, научу?» «Не знаю. Ну, научи. Портянки, конечно, много кто носит. У нас хоть есть выбор, что носить. А Иваны, кстати, носки с наших убитых стаскивают, потому что своих нет. Хотя и у них можно позаимствовать всякие там первобытные штуки. Ага, валенки, например. Что там еще? Шапки меховые, штаны ватные. Да уж, нам бы все это сразу иметь. Может, не отошли бы к Смоленску в декабре?» «Точно. Генерал Мороз, будь он неладен, воюет по своим правилам. Но нам с тобой, кстати, повезло. Отсиделись в деревне у печи. Не скажи, вот, а Зигфрид?» «Да, Зигфриду не повезло. Не успеешь оглянуться, и ты в компании неудачников. На войне счастье изменчиво. Ральф, мы едем домой, думай об этом». Отто мечтательно потянулся. «Домой, ты понимаешь? Вдумайся, старик, домой!» Ральфу не верилось, что не пройдет и 2 суток, как он вновь окажется в Ландсхуте. То, о чем мечтал, стоя на посту, на краю нищей русской деревеньки, то, что, казалось, навсегда уходило из его жизни, когда он падал после удара ножом, скоро станет реальностью. «Господи, благодарю тебя!» — молился про себя Ральф. «И возблагодарю тебя во 100 крат сильней, если ты все-таки доставишь меня до дома. Отто, поехали к моим родителям, а? Хотя бы на денек. Тебе понравится, вот увидишь. Я тебя с Анной познакомлю». «Так, Ральф, это уже интересно. Ну-ка, приятель, расскажи мне про Анну. Хочу знать про Анну. Все лучше, чем слушать ефрейтора, который помешался на чтении Фолькишер-Биобахтер. А какие у нас готовят вайсвюрсты? Ты даже не представляешь себе, как это вкусно!» «Ну, конечно, откуда мне знать? Я ведь из Штутгарта». У нас и в помине колбасок никогда не было. Ральф, о чем ты говоришь? Ты когда-нибудь пробовал наши штутгартские братвюрсты, нет? Так и не говори. Впрочем, не увиливай от более приятного разговора. Давай поговорим про твою Анну. Итак...